«Неужели только отрицательно?» — повторил он себе. «Ну и что ж, я не виноват!» И он стал думать о завтрашнем дне. «Завтра пойду рано утром и возьму на себя не горячиться. Бекаса в пропасть, и дупеля есть. А приду домой, будет записка от Кити. Да, Стива, пожалуй, прав. Я не мужествен с нею. Я обабился. Но что ж делать? Опять отрицательно». Сквозь сон он услыхал смех и веселый говор Весловского и Степана Аркадьича. Он на мгновение открыл глаза, луна взошла, и в отворенных воротах, ярко освещенные лунным светом, они стояли, разговаривая. Что-то Степан Аркадьич говорил про свежесть девушки, сравнивая ее с только что вылупленным свежим орешком, и что-то Весловский, смеясь своим заразительным смехом, повторял, вероятно, сказанные ему мужиком слова: «Ты своей как можно домогайся!» Левин сквозь сон проговорил: «Господа, завтра чем свет?» И заснул.